Глава 907. Отбытие. «Очень неплохо!» Внутри темной комнаты раздался голос Даоса. Сверкнула волна света, и из темноты вышел старик. Окинув Ван Линя внимательным взглядом и особенно точка между его бровей, он задумался на миг и затем спокойным тоном спросил. «Увидел?» Ван Линь поднялся и с поклоном сказал. «Кое-что я увидел». Старик слегка улыбнулся, поднял правую руку и сжал ее в направлении пламени. От огня тут же раздался хлопок, он ярко сверкнул и в итоге оказался в руке Даоса. Это пламя сделано из силы основ мастера рун, единственного в клане рун, кто обладал завершенным золотым листом. Понимание этой силы основ даст большой толчок для твоей культивации, и это испытание, через которое должен пройти ученик внутреннего круга секты четырех святых по линии Судзаку. Тот, кто обретет это знание, станет учеником внутреннего круга. Сказав так, Даос как будто вытянул из густка пламени небольшую нить силы, отчего его лицо покраснело и только через долгое время вернулось к прежнему виду. Он разжал пальцы и сделал взмах рукавом, обернув им Ван Линя, после чего тот исчез на месте. «Отправляйся туда, где ты должен быть. Пока я здесь, никто не посмеет напасть на Судзаку». Проводив Ван Линя, Даос ярко сверкнул глазами и посмотрел себе под ноги, пробормотав под нос. «Клан Рун, я обязательно доберусь до вашего последнего уровня!» Ван Линь с криком появился на одной из высоких горных вершин на Судзаку. Его лицо было бледным, но он сразу же посмотрел вдаль, в направлении земли клана потомков бессмертных, и погрузился в молчание. «Этот старик обладает очень высоким уровнем культивации. Боюсь, что он уже стал таким же старым монстром, как Янь Лэй Цзы, а может даже сильней. Какую же цель он преследует, раз провёл на планете Судзаку столько лет? Во-первых, можно точно сказать, что одна из его целей — это два последних уровня подземелья клана потомков бессмертных. Во-вторых, неизвестно, знает ли он о местонахождении земель древних богов». Взгляд Ван Линя сверкнул. Он сделал шаг и быстро полетел прочь. «Этот человек не тот, за кого себя выдает, но можно точно сказать, что он адепт секты четырех святых на Судзаку, но только его предыдущие слова имеют более глубокий смысл. Ладно, здесь слишком мало информации, чтобы о чем-то догадаться. Видимо, пришло время покинуть это место». Ван Линь принял решение, развернул божественное сознание и сразу же нашел Ташань и остальных. Отдав мысленный приказ, он посмотрел на землю под своими ногами и простился со всеми делами, которые занимали его на Судзаку. Он понимал, что не может оставаться здесь слишком долго, ведь все-таки здесь находился Тасан. Помолчав, Ван Линь тяжело вздохнул, сделал шаг и быстро умчался в небо. Одновременно с ним с других разных концов планеты следом полетели Ташань, Большеголовый и Лэй Цзы. На земле внизу на одном из горных пиков, глядя в небо, стоял Джоу Вутай. Его выражение было немного подавленным. Он стоял еще очень долго, потом с тяжелым вздохом развернулся и исчез. Тем временем за морем демонов на границе страны Хуфэнь Ли Цицин поднял голову и посмотрел в небо. Он долго молчал, прежде чем проговорить самому себе. «Сестрёнка, ты сама сделала выбор следовать за ним. Как твой брат, я могу лишь пожелать тебе счастья». В секте Небесного Облака Тэйо начнулся созерцание, словно почувствовал что-то и посмотрел в небо. Он знал, что в этот раз, покинув планету, Ван Линь еще очень-очень долго не вернется сюда. Ван Линь ворвался в звездное небо на Судзаку, и через миг его нагнал Ташань, который сразу скрылся в его тени за спиной. Большеголовый тоже полностью восстановился и уже стоял рядом с Ван Линем, исполненный уважения. А Лэй Цзы, не дожидаясь приказа Ван Линя, в одно мгновение с треском обернулся великаном размером в несколько сотен джанов, и все звездное небо вокруг накрыло его невероятной мощью. Некоторые сильные культиваторы именно потому выбирали демонов-великанов в качестве средства передвижения, что этот народ обладал таким сильным телом и непоколебимой мощью, такой способ передвижения был лучше любого зверя. Кроме того, еще больше восторг у культиваторов вызывали те необычные врожденные божественные способности клана демонов-великанов. Лэй Цзы строгнулся, припал на колени и голосом, подобным грому, заявил: «Хозяин, Лэй Цзы с готовностью станет вашим верным конем!» Глаза Ван Линя едва заметно сверкнули, когда он посмотрел на огромное тело Лэй Цзы. Нельзя было не сказать, что, передвигаясь на демоне-великане по звездному небу, он привлекал всеобщее внимание. И любой, кто видел эту картину, не мог не содрогнуться в душе. В уголках рта Ван Линя мелькнула улыбка. За один шаг он оказался на спине Лэй Цзы. Большеголовый последовал за ним. Он был небольшого роста, но с огромной головой. И хотя выглядел довольно свирепо, пока стоял за спиной Ван Линя, с первого взгляда было ясно, что это тоже его слуга. Тело Лэй Цзы было огромным, только одна спина была шириной в сотню джанов. Но кроме зеленой кожи, в нем не было ничего необычного, и она была достаточно ровной, чтобы Ван Линь мог спокойно сесть в позу лотоса. После этого Лэй Цзы издал громкий рев и помчался вперед. Его скорость хоть и не могла превысить громового зверя, но все же была очень высокой. Огромное тело Лэй Цзы неслось сквозь звездное небо, далеко вокруг него расходились волны ветра. Большеголовый остолбенело смотрел на все это, выражение его лица было удивленным. Можно сказать, он на собственной шкуре испытал различия между Альянсом и регионом Лотянь, ведь в Лотянь не существовало таких огромных великанов, не говоря уже о том, чтобы культиваторы использовали их для передвижения. Он даже не мог представить себе такого, и все же внутри него поднималось какое-то необъяснимое чувство. Он спрашивал себя, что если бы он увидел, как кто-то передвигается на таком великане? В душе он наверняка захотел бы убить соперника и забрать такое чудное средство передвижения. «Тот, кто смеет летать верхом на великане, наверняка не может быть обыкновенным человеком!» Большеголовый тяжко вздохнул, бросил взгляд на Ван Линя впереди и замолчал. Как вдруг его зрачки резко сузились, он увидел, как вдали, в звездном небе, в какой-то момент появился человек. Он стоял на огромном камне, покрытом полностью впадинами, так что был похож на пчелиный улей. Этот человек был одет в красное и казался яркой отметиной в пустоте. Он держал руки за спиной, направляясь вместе с камнем прямо в сторону Лэй Цзы. Скорость этого камня была невероятно высокой, в полете он издавал оглушительный свист, который словно взрыв поднимал звуковые волны в тихом звездном пространстве. Этот мужчина в красном не был старым, на вид ему было примерно 30 лет, а вокруг него кружились 7 огненно-красных мечей, от которых исходила густая ци ненависти. В этой ци ненависти даже чувствовался запах крови, который заполнял все пространство вокруг, образуя воронку, а сам человек в красном словно превратился в огромного злобного питона, который, разинув пасть, с рёвом летел на Лэй Цзы. В этом звуке сквозила холодная бессердечность. «Воин из области убийств, Юйфэй, пришел за твоей головой, Сюймо!» В тот миг, когда раздался этот голос, скорость огромного камня под ногами Юйфэя резко увеличилась. Он рванул вперед, так что даже сам камень начал пылать красным пламенем. В сторону Лэй Цзы приближалась густая волна жара. На лице Лэй Цзы отразилось замешательство. Он хотел увернуться, но тут большеголовый, бросив быстрый взгляд на Ван Линя, сжав зубы, выступил вперед, скрестил руки в заклинании, и изначальная энергия в его теле пришла в движение. Перед ним образовалась волна Ци бессмертных, одно движение, и вокруг него пришла в действие техника бессмертных. Большеголовый издал низкий крик и толкнул обе руки вперед. В тот же миг бесчисленная Ци бессмертных обернулась крупными хлопьями, и словно тонкие ветви ивы быстро потянулись в сторону приближающегося камня. Но только именно в этот момент глаза Юйфэя сверкнули холодными вспышками, и 7 кровавых мечей вокруг него сразу обернулись одним мечом, который со скоростью молнии полетел на большеголового. Пока он летел, вокруг меча образовался большой сгусток красного тумана, раздался хлопок, и туман обернулся человеком, который был как две капли похож на Юйфэя. Очевидно, это был его аватар. Как только аватар появился, он сжал в воздухе руку, и вокруг нее тут же закружились 7 кровавых вспышек. С ледяным выражением лица он помчался прямо на большеголового и начал с ним сражение. Оба противника применили свои божественные способности, и вокруг раздался грохот, эхом пролетевший по звездному небу. Невозможно было сразу сказать, кто из них выйдет победителем. Аватар находится на начальной стадии понимания границ, а его хозяин на средней стадии. Взгляд Ван Линя сверкнул, камень был уже совсем близко, и Лэй Цзы с рёвом начал отступать назад. За спиной Ван Линя мелькнула тень. Этот Ташань вышел вперед и нанес удар кулаком. В этот момент, когда появился Ташань, Юйфэй даже брови не повел, однако перед ним сверкнул второй меч, и в воздухе с хлопком появился еще один аватар. Окруженный 7 вспышками кровавого света, он полетел на Ташаня. Лицо Ван Линя оставалось холодным. Сидя на спине Лэй Цзы, он поднял вверх правую руку, и в тот же миг бесконечные вспышки молнии заполнили небеса, раздались удар грома, и молнии, собравшись в одну огромную сеть, превратили звездное небо на 10 тысяч ли вокруг в настоящий ад молний. Взгляд человека в красном сверкнул. Камень под его ногами остановился и повис в сотне джанов от Ван Линя. В уголке его губ мелькнула холодная усмешка, и он медленно произнес: «Не зря тебя назвали истинным бессмертным громом в регионе планет Лотянь. Ты и правда заслуживаешь это имя!» Сказав так, он взмахнул правой рукой перед собой, и оставшиеся 5 мечей вокруг него тут же разлетелись от него по 5 направлениям. В тот же миг, когда мечи разлетелись, раздались хлопки, все заполнил кровавый туман, из которого вышли 5 аватаров. Вокруг каждого из них со свистом кружились 7 вспышек, каждая из которых была огненно-красным мечом. Почти в одно мгновение 5 аватаров вместе со своими мечами разлетелись в стороны, примерно на 50 джанов от своего хозяина, образовав круг. Молния вокруг сразу же притянула к этим летающим мечам, и они начали собираться вокруг них. Но еще более странным было то, что все эти молнии ударили снаружи этого заграждения, и ни одна не могла прорваться внутрь 50 джанов. В воздухе непрерывно разносились удары грома, но Юэфэй оставался спокойным. Он с холодной улыбкой издалека смотрел на Ван Линя. Все молнии кружились вокруг его 5 аватаров и их мечей, не в силах добраться до него самого. «Это все, на что ты способен?» Юэфэй покачал головой. В его глазах отразилось разочарование. «Если твои божественные способности заканчиваются на этом, сегодня тебе не уйти живым из битвы со мной!» Взгляд Ван Линя сверкнул холодом. В точке между бровей тут же появилась воронка, и из нее вырвался изначальный дух изначального громового дракона, который издал рев, вскинув голову в небеса.